Глава 10. Самостоятельность и самобытность. Поговорим о самостоятельности и самобытности как о венцах человеческого развития. Вернее, о самобытности как о венце и о самостоятельности как о некой ступени к эталонной самобытности. Мы с вами изучили критерии зрелости, психические особенности взрослого индивида, навыки, которыми человек овладел в процессе своего становления. Это достижение некоего идеала на пути личностного развития. Но это признаки психологической сферы, в то время как неизменный и обязательный атрибут зрелости — простая и банальная самостоятельность. По критерию самостоятельности оценивают зрелость и достаточность развития детей в том или ином возрасте. Сам ходит, ест, какает, готовит себе еду, говорит и так далее. Именно степень самостоятельности, то есть возможность решать вопросы и задачи самому, это необходимый элемент зрелости и самобытности. Что значит самостоятельно? Когда пошел и сделал сам. Но в мире взрослых не всегда все так однозначно. Иногда самостоятельно — это чужими руками, когда человек делегирует свою задачу другому, и тот ее выполняет. Именно поэтому слово «самостоятельно» я использую как синоним слова «ответственно». И если я не могу сделать что-то самостоятельно, то организовываю все так, чтобы кто-то выполнил это за меня, поскольку это моя ответственность. Когда человеку что-то нужно сделать, он должен понимать, что это исключительно его головная боль. Объясню на самом простом бытовом примере. Вы родили ребенка, и когда он достиг определенного возраста, возникла потребность оставить его на какое-то время. Это исключительно ваша печаль. Вы должны понимать, что всем остальным на это все равно. У вас есть множество вариантов. Нанять няню за деньги, отвезти ребенка в детский сад, в какой-нибудь детский клуб, кружок, куда угодно, тоже заплатив за это деньги. Можете договориться с друзьями, родственниками или с кем-то еще, условно заплатив за это хорошими отношениями, в которые вкладывались в течение определенного времени. Так или иначе, вы решаете этот вопрос самостоятельно, потому что ваши дети — это зона вашей ответственности на 100%. Никому это больше не нужно. Я акцентирую внимание на таких простых вещах, потому что практика показывает, что далеко не для каждого взрослого человека эти вещи очевидны и доступны для понимания. Во время подготовки к этой лекции случилась очень показательная история. Девушка прислала мне сообщение. «Виталина, я приезжаю в Новосибирск и планирую пойти к гомеопату. Мне нужно срочно узнать, к кому ходите вы и ваши дети в гомеопатическом центре, который рекомендуете? Мне это важно, чтобы не попасть к плохому специалисту». Отсутствие такта, непонимание своих и чужих границ обескуражили меня настолько, что я выложила это в сторис, просто чтобы пожить с этим. Кстати, оплатить консультацию она отказалась и даже оскорбилась этим предложением. У человека проблема, и он искренне считает, что весь мир должен бросить все силы на ее решение. Но это в корне неверно. В реакциях на сторис стали откровенно стебаться над этой ситуацией. Но девушка не поняла, почему я отреагировала именно так. Она была уверена, что я должна была оставить все дела и решать ее проблему, потому что ей это важно. К сожалению, в таком настрое живет огромное количество людей. Они находятся в состоянии инфантильности и полной уверенности, что все вокруг тебе что-то должны. Самое парадоксальное — чем больше у человека претензий, чтобы кто-то решал за него проблемы, тем меньше у него на это реальных оснований. Это пустой гонор. В идеале взрослые люди решают свои вопросы самостоятельно. Не ноют и не строят предположений, как это часто бывает в комментариях под моими постами или эфирами. «А что делать, если у меня нет няни? А у меня нет машины? А у меня нет денег? А у меня нет мозгов?» «Окей. Каким образом это должно меня заботить? У меня, например, нет одного зуба и частного самолета, и для меня это большая проблема, правда? Я же не гружу никого, потому что понимаю, всем по барабану. Даже тех, кого я имею право эксплуатировать на законных основаниях, не волнуют мои проблемы. В этих случаях всегда вспоминаю интервью Дмитрия Нагиева, в котором он рассказывал, что за срыв съемочного дня актер должен заплатить несколько миллионов. И неважно, по какой причине это случилось, хоть понос. А это, как вы понимаете, состояние острой интоксикации, когда человек не может встать, сесть, свободно двигаться, потому что ощущение, что жидкость льется из всех отверстий. но нужно сниматься. И тогда актер самостоятельно принимает решение либо оплачивать несостоявшиеся съемки, либо идти и работать. Тяжело? Да. Сложно? Да. Ответственность? Ну да, взрослая жизнь такова. Подобное случилось со мной на мотивационной встрече в Екатеринбурге. В этот день у меня начались критические дни, добавился острый понос, боль в животе, температура. В общем, я была никакая. Но никого это не волновало. Люди купили билеты и хотели насладиться тем, ради чего приехали из других городов. Я, конечно, могла бы сказать, что плохо себя чувствую и не готова к выступлению. Но это совершенно не в моих правилах. Пока я дышу, могу стоять и двигаться, у меня шевелится язык, я буду делать то, что полагается. Это не обсуждается. Так я и поступила. За 20 минут до выступления мы выехали из отеля. До этого я просто лежала в постели. Я вышла на сцену и выступила перед теми, кто ждал этой встречи и кого совершенно не заботили мои личные проблемы. Так что же делает всякий взрослый человек при появлении на горизонте некой задачи? Первое. Берет на себя ответственность. Это некоторая ментальная готовность. Вы настраиваете свою психику на то, что сейчас будет происходить. Есть люди, которые всегда живут в фоновом состоянии этой внутренней ответственности. Но многие до сих пор не способны сказать: «Я беру на себя ответственность за это, и сейчас я буду решать эту задачу». Второе. Рисует в голове варианты решения проблемы. Важно прописать, проговорить все варианты. Можно сделать вот так, будет то-то, а можно вот так, будет то-то. Третье. Выбирает оптимальный для данной ситуации вариант. Четвертое. Действует. По-другому задачи не решаются. Потому что просто рефлексия на тему, что же делать и как быть, ни к чему не приводит. Все. Это элементарная схема, по которой действует взрослый человек. Вопрос, где здесь место для страданий и рефлексии? Их нет. Они вне этой схемы. Там, где вы уже проживаете стресс, вы можете сливать свой негатив. Кому? Близкому человеку, который на это согласен и готов оказать поддержку. Либо психологу за деньги. Либо любому другому специально обученному человеку. Можно мне, например, если хотите. У меня есть такая платная услуга. За деньги можно сутки лить свои сомнения, слезы, страдания, рефлексию всяческого рода в сообщениях в WhatsApp. А я буду отвечать и поддерживать вас в своей неповторимой манере, которая свойственна только мне. И это тоже проявление самостоятельности и ответственности, но на сей раз за свой стресс. Потому что за него, как и за другие задачи, не отвечает никто, кроме вас. При этом важно не путать решение задач и проживание своего стресса, своей рефлексии. Когда люди мешают все это в одну кучу, получается полная ерунда. Как только вы в голове разделите две эти важные вещи, жить станет намного проще, потому что вы тратите огромное количество сил и энергии на прокручивание сомнений, страданий, переживаний. Создается иллюзия, что вы решаете задачу, а на самом деле вы ее не решаете. Только сливаете туда энергию. Поэтому нужно избавляться от проблемы исключительно по пунктам. Рефлексию и переживания вынести за скобки и проживать отдельно. Выделить специальное время, чтобы пострадать, порефлексировать, поплакать, посомневаться, послушать музыку, помедитировать и так далее. Как только вы научитесь это делать, жизнь качественно изменится и выйдет на совершенно новый уровень. Что я хочу этим сказать? Современная псевдодемократическая движуха вводит в иллюзию, что все люди равны. Но это ложь и заблуждение. Люди не равны и никогда не будут равны. То, в чем они равны, перечислено в Конституции. Безусловно, люди равны в юридических правах, это не подлежит обсуждению. Но место в социальной иерархии всегда определяет уровень ответственности, который люди добровольно на себя взвалили. Никогда не будут равны недооцененный нытик, которому не повезло, у которого все вокруг виноваты и которому мама гладит носочки в 30 лет, и Стив Джобс, который намутил бизнес мирового масштаба в гараже. Недавно мы обсуждали это. В очередной раз я выложила скрин с потрясающими цитатами из книги Генри Марша «Не навреди. История о жизни, смерти и нейрохирургии». И было две реакции. Первая. «Вау, офигенно! Я нашла книгу, уже читаю!» И вторая. «А что это за книга? В смысле? У каждого, кто сидит в соцсети, есть смартфон. Его возможности они не используют даже на 5%. Люди не могут загуглить три слова из книги, чтобы узнать ее название, но способны написать вопрос незнакомому человеку, обременив его своей несамостоятельностью. По-настоящему поражает, что всегда есть те, кто находится на дне социальной иерархии, как бы это жестоко ни звучало. Навык элементарной жизнедеятельности почему-то недоступен многим взрослым, хотя очень понятен современным детям. Никогда не будут равны люди, которые говорят: «А кто за это будет отвечать?» и те, кто берет на себя ответственность. Хочется верить, что вы прочитаете книгу Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Она о пропасти между людьми-деятелями, людьми-ответственными и теми, кто категорически не хочет ни за что отвечать. Самое важное, в книге показано, кто на самом деле двигает этот мир. Кто эти атланты, на чьих плечах держится земной шар? Похожую ситуацию мы наблюдали с пандемией. Стремление переложить ответственность было настолько абсурдным, что мы видели людей, обвиняющих всех вокруг в своих болезнях. То есть они не берут ответственность за свое здоровье, но обязывают других сделать прививку, надеть маску, сидеть дома. Потом, кстати, они все это признали неэффективным, но в извинительные водолазки мы никого так и не увидели. Маркером реализованности человека служит уровень его ответственности и осознанности. Мужика вы все какого хотите? Чтобы вопросы решал. Никто не хочет мямлю, который не может разобраться с элементарными вещами. Это актуально не только для мужчин, но и для женщин. Да, у женщины от природы совершенно другие сферы ответственности. Но зрелый человек, вне зависимости от пола, ответственен за свою жизнь. Так или иначе, мужчине, который маломальски что-то собой представляет, нужна женщина, которая решает. Она будет решать вопросы зачатия, воспитания, вынашивания детей, что-то более тонкое и эфемерное, но это важно. Как женщина чувствует себя спокойно, в безопасности, и у нее высвобождается творческий потенциал, когда рядом с ней мужчина, который решает мужские вопросы и берет на себя ответственность, так же и мужчина. Он тоже человек. Хотя многие об этом забывают. Когда у него есть нормальная женщина, которая закрывает женские вопросы, он может высвобождать свой потенциал для того, чтобы эффективно реализоваться в социуме. Он может заниматься своими делами без мысли, что у него шальная баба, которой нельзя доверить ребенка, например. Она точно его не угробит, не потеряет на площадке, нигде не оставит. Это очень важно, понимаете? Самостоятельность и зрелость актуальны не только для мужчин, но и для женщин. Зрелые люди самостоятельно решают вопросы своей жилплощади, образования, финансового обеспечения, пропитания, вопросы здоровья, документов, общения, дружбы и любви, воспитания и заботы о потомстве, личностного и духовного роста. Все, начиная от простых бытовых задач, типа «сделать так, чтобы дома была гречка», и заканчивая исцелением себя от психологических травм, вы берете на себя. Вы можете это делать сами или руками других людей, если способны их замотивировать. Но в любом случае это зона вашей ответственности. Вы не стремитесь ее переложить на другого человека, с которым у вас нет соответствующих договоренностей. К примеру, у меня с мужем есть договоренности о том, что он заботится обо мне в мужских вопросах. И он заботится, потому что замотивирован это делать. Ему интересно оформлять мои документы, обслуживать и мыть мои машины, заниматься моим ремонтом, покупать мне и моим подругам билеты на самолет. Если у вас нет человека, который с радостью делает это для вас, или человека, которому вы готовы за это заплатить, то нечего борзеть и требовать того, чему не соответствуешь. У моего мужа тоже есть личный помощник, которому он перепоручает огромное количество операционных задач. Отвезти, привезти, встретить в аэропорту, купить продукты к нашему возвращению, получить посылки, заказать химчистку мебели и прочее. И мотивация помощника не в том, что ему в кайф все это делать, а в том, что Вова ему платит. Поэтому мой муж совершенно законно может рассчитывать на то, что его машину в любой момент привезут на Алтай, а он спокойно полетит туда на самолете. Видите разницу? Это ответственность и самостоятельность, проявленная в перекладывании части своих проблем на другого, законно и обоснованно. Еще несколько лет назад Мы сами по ночам ездили забирать ткани со складов, вещи из цеха, отвозили их в офис, сами кроили и шили, сами отправляли посылки, потому что оснований переложить эти задачи на других людей у нас не было. А теперь мы эти основания для себя сами создали. Поэтому всякий раз, когда вы решаете, что можно писать «Виталина, скажите, к какому гомеопату вы водите своих детей?» или «А что это за книга? А что мне делать, если мой муж?» Вы очень сильно ошибаетесь. Такие вопросы могут задавать мои близкие люди, имеющие на это основание в виде наших близких отношений. В остальном же никто не имеет права отнимать чужое время для решения своих проблем. Это в том числе про этикет, потому что вещи вроде очевидные, но люди ведут себя так, словно они дикие. Так к моим бывшим коллегам постоянно пристают. «Ты ж юрист, подскажи, а?» И начинается. «Тебе что, сложно ответить? Ты же и так все это знаешь. И руками работать не надо. И бегущей строкой на лбу. Поэтому потрать свое время и проконсультируй меня по юридическим вопросам». «Чего ради?» А им кажется. «А что такого?» И чем меньше у людей оснований припахивать человека законно, тем больше у него претензий, чтобы заставить человека это сделать. Решайте проблемы своими силами, взяв на себя ответственность. Ваша жизнь не интересует никого, кроме вас. Так почему вы ведете себя так, словно это вообще должно кого-то волновать? Что же толкает людей в инфантильность? Незакрытая детская боль. «Родители мне не додали, поэтому я такой». И «я все еще жду, что придут и решат мою проблему». В то время как ответственность — это желание все взять в свои руки. И у каждого из нас есть этот выбор. Первое. Ждать, что нам дадут. Люди-травматы всегда ждут, что за них придут и сделают. Второе. Начать давать самим. Все. Третьего не дано. И здесь находится точка преломления. Люди, которые выбрали разные варианты, будут видеть мир совершенно по-другому. Абсолютно искренне и абсолютно откровенно. Невозможно стать самостоятельным, если в вашей психике все еще доминирует обиженный и обделенный ребенок. Вы не владеете собой. Живете теми же реакциями, что и ваш внутренний ребенок. Ждете решений и указаний, как реагировать. Ждете поддержки. Ждете, когда кто-то рядом возьмет ответственность на себя, а вы сбросите напряжение и выдохнете. Есть важнейший нюанс, который закрывает путь в эту ответственность, в принятие своего детского дерьма. Это благодарность. Боль не дает возможности увидеть все то, что вам было дано. В то же время элементарная благодарность за все, что с вами в жизни случилось, вмиг растапливает всякую боль. И вы можете открыть глаза и увидеть, что реальность другая. Понять, что настал ваш черед, увидеть свои долги перед миром, а не чужие перед собой. И признать, что настало ваше время действовать, а не ждать. Когда фашистская Германия напала на СССР, мальчишки не то что не уклонялись от выполнения своего долга. Они врали про возраст, и 15-16-летние шли на фронт, чтобы защищать родину. Таковы были обстоятельства и приоритеты. Думали ли они о том, кто и чего им не додал, и какие они несчастные? Нет. Они делали сверх того, что были должны. А сегодня люди не способны выполнить даже минимальную планку. Они не готовы взять ответственность даже за себя и своих детей, не говоря уже об отечестве и целом мире. Потому что они застряли в позиции несчастной жертвы, обделенной вниманием в детстве. Благодарность открывает доступ к самостоятельности. Обиды и ожидания закрывают. В день рождения моей дочери, и, что логично, годовщину моих родов, я разместила в соцсети трогательную историю воспоминаний, как это было, как мы ее ждали, готовились, как впервые с ней встретились. Показала некоторые вдохновляющие фотографии и видео, демонстрируя, как красиво это может быть. Это всколыхнуло огромную волну реакций, адекватных и не очень. Одни были вдохновлены, кто-то вспоминал свои роды, кто-то открыл для себя новый мир, если раньше был убежден в том, что роды — это ужас-ужас. Кто-то просто насладился святым действом. Другие вспоминали свой опыт далеко не идеальных родов. Однако они разделились на две категории — тех, кто взял на себя ответственность за это, и тех, кто не принял. Последние все еще находятся в состоянии жертвы и страдают по этому поводу. Вспомнилось мне письмо девушки, которая сокрушалась, что у нее все пошло не по плану. Она не хухры-мухры, лекции по подготовке к родам прослушала, собиралась взять мужа в роддом, купила фитбол и даже аромамасла. А тут, поглядите-ка, роды длились 13 часов, мужа не пустили, масла не помогли, и вообще было сложно. И это яркий пример ложной ответственности. Я все сделала как надо, но было так сложно. Вот чудеса-то, в родах и сложно, не может быть. Я не виновата, это не моя ответственность, что так произошло. Огромное число женщин идут путем ложной ответственности и самостоятельности, где они всегда найдут крайнего. То есть, по логике этой девушки, раз уж она подготовилась, то ребенок должен был сам вылететь, а мама отряхнуться и пойти тусить. Но процесс родов – это труд. Так было испокон веков. Роды, как и всякий стихийный процесс, показывают правду, жизнь без всякого наносного и человеческого. Неокортекс в родах отключается. Рожает та древняя самка. И ты как хочешь, но рожать будешь сама, за тебя этого никто не сделает. И это один из лучших тренингов самостоятельности, который можно было придумать. Никакие мужья, масла, фитболы и процедуры не снимут с тебя ответственности. Это твоя работа. Помните притчу про единицу и нули? Так вот, ты и твоя ответственность, твоя готовность трудиться в родах – это единица. Все остальное – сервисные роды, масла, подготовка – это нули, которые усиливают эффект. В ответ на публикацию этого письма мне стали писать, что у всех разная чувствительность, кому-то больно, кому-то нет. Какая к чертям разница? Ну, будешь ты знать, что тебе субъективно больнее, чем Маше, а Кате больнее, чем тебе. И что тебе это даст? Есть вариант не рожать? Нет. Так и не надо тратить энергию на бесполезные рассуждения, которые только отвлекают от жизни и от того, что ты должен делать. Сливать энергию на эти думы, на рефлексию бессмысленно. Хотя есть, конечно, вариант сокрушаться о том, чего не хватает в больницах и что должны делать врачи в роддомах. И ждать, ждать, когда кто-то придет и что-то изменит. А можно делать что-то самому. И когда каждый вместо рассуждений начнет делать, то мир радикальным образом изменится и уже не будет таким, как прежде. Самобытность. За доступ к самобытности нужно платить зрелостью и ответственностью, самостоятельностью во всех ее проявлениях. И здесь каждый эпизод, где кажется, что тебя кинули, не помогли, предали, обманули и так далее, только на руку, поскольку заставляет тебя либо слиться, либо сделать, несмотря ни на что. Это же офигенная, потрясающая возможность придумать что-то самому. Самому решить вопрос, не перекладывая его на других. Навык самостоятельной жизни дает возможность генерировать свое, вместо того, чтобы ходить протаренными дорожками. Любой по-настоящему успешный проект рождается человеком, который сделал что-то привычное другим способом, никогда ранее никем не использованным. На это его всегда толкала жизнь и необходимость решать проблемы самому иначе. Есть даже слоган такой у всемирно известной компании «Think different» — «Думай иначе». Суть в том, что ты нащупываешь свой путь, свое видение, вместо того, чтобы использовать чужой опыт и действовать по шаблону. Кто такой самобытный человек? Тот, кому не важно, как принято и как надо. Безусловно, он принимает этого внимания для адекватного существования в обществе. Однако оно, некое должное, не давлеет над ним, а его «я» значительно больше и шире всего внешнего. В его субъективном восприятии он значительно больше, чем целый мир, значительно важнее и авторитетнее для самого себя, значительно ценнее как субъект собственной жизни. Самобытный человек является субъектом своей жизни. А не самобытный, привыкший жить чужими шаблонами, мыслями, действиями, является объектом этой жизни. То есть жизнь с ним случается, а не он ее строит. И это снова два совершенно разных взгляда на мир. Вы видите самобытных людей и восхищаетесь их силой, энергией, смелостью идти своим путем за собой настоящими. Это притягивает как магнит. Однако большинство людей, восхищаясь другим человеком, его качествами, просто копируют его. Думают, сделаю, как у него, и тоже буду офигеть, каким самобытным и классным. Совершенно алогичный и бессмысленный вывод. Меня удивляет потребность людей копировать абсолютно все, даже простые мелочи. Например, часто получаю вопросы: «А что у вас там за поварёшка?» или «А какой это соус?» и так далее. Я уже шучу, что нужно сделать маску, все как у Виталины. Включаешь ее, а там просто я, мой муж, дети. Я выстёбываю это, чтобы отрезвить, надавать по щекам и привести в чувство, чтобы вы понимали, насколько абсурдно копировать меня или кого-то другого. Хотя большинство блогеров и лидеров мнений плотно сидят на этом и подпитывают нездоровую тягу к копированию. Я в целях наживы тоже могла бы рассказывать вам, каким кремом пользуюсь утром, каким вечером, а каким каждые 2 часа ночью. Но у меня совершенно другая задача. Я хочу показать, что вы теряете себя в таком слепом подражании. Книга эта пишется для того, чтобы вы нашли себя, перестали смотреть в чужую тарелку, в чужую жизнь, в чужую постель, в чужой бизнес. Виталина, а как вам с Вовой удается договариваться и не ругаться? Какая разница, как у нас это получается? Может, мы каждый вечер до полусмерти друг друга избиваем, и у нас это работает? А вы хотите взять чьи-то готовые решения в надежде, что тоже станете самобытными? Нет. Вы так и остаетесь людьми, которые копируют чужой опыт. Это иллюзия, что у вас будет так же. Но эту идею легко продать, потому что большинство людей верят и не понимают, что за этим теряют себя. Ни один человек не разбогател и не добился успеха, прочитав учебник о финансовом мышлении. Такие книги построены на том, чтобы люди, выполняя адекватные действия, владея навыками логического мышления, последовательно шли к своей цели. Не делали что-то так, как другие, а шли за собой и добивались успеха. Но повторить путь другого человека невозможно. Иначе все люди, читающие эти книги, давно бы разбогатели. Никто не даст вам гарантированную схему успеха. А те, кто обещает, жестоко вас обманывают и играют на чувствах. Вы видите человека уникального, самобытного, и он гарантирует вам, что у вас будет так же. Это очень хорошо продается, но, увы, это ложь, потому что секрет в том, чтобы делать иначе. А для этого надо делать, вот и все. Не повторять за кем-то, потому что у него круто получилось, а пробовать самому и набивать свои шишки. Вот тогда будет успех. Что же нам говорит на тему самобытности психология как наука? В психологии индивидуальность отличается рядом системных характеристик: дифференцированностью и интегрированностью структуры, гармонией частей в ней, самобытностью, саморегуляцией на уровне самосознания, самостоятельностью в социальном поведении, самодостаточностью, способностью к сознательному саморазвитию, наличием богатого внутреннего мира и отчетливого «я». Обратите внимание на отчетливое «я». «Я», которое манифестирует себя, а не прячется за другими. И это не протест, чтобы «не как все». Это внутренняя потребность слышать себя, страх потерять свою индивидуальность, не прожить свой уникальный опыт. Самобытность в современной психологии называется субъектностью. Это отсылка к тому, что я говорила о субъекте и объекте жизни. Личность на высоком уровне самостоятельной активности рассматривается как субъект в работах многих современных психологов, особенно в школе Сергея Леонидовича Рубинштейна. Сергей Леонидович Рубинштейн, советский психолог и философ, член-корреспондент Академии наук СССР, действительный член АПН РСФСР, автор фундаментальных учебников для университетов «Основы психологии» и «Основы общей психологии», первый советский психолог, лауреат Сталинской премии. В традициях школы Бориса Герасимовича Ананьева субъектность в смысле самобытности связывают с достижением уровня индивидуальности. Борис Герасимович Ананьев – советский психолог, доктор педагогических наук, профессор, академик АПН СССР, создатель концепции нынешнего факультета психологии СПБГУ. В самом начале я упоминала, что самостоятельность – необходимая опора для того, чтобы быть самобытным. Для меня связь между самостоятельностью и самобытностью очевидна. Каким же было мое удивление и настоящий шок, когда в рамках подготовки данной главы, аудиозапись которой вы сейчас слушаете, я обнаружила в профильной литературе, в работах классиков психологии, Определение самобытной личности через личность на пике самостоятельной активности. У меня нет психологического образования, и самостоятельность и самобытность были поставлены мною в структуру обучения, исходя исключительно из моего личного опыта и способности мыслить логично и последовательно. Это тоже про самобытность, потому что совершенно не обязательно иметь образование во всех сферах, с которыми вы соприкасаетесь. Безусловно, я выступаю за то, чтобы человек обогащал свой внутренний мир и получал образование в тех направлениях, которые ему интересны. Я сама очень много учусь, причем совершенно разным вещам. Но некоторые понятия уже лежат в пространстве. И когда ты живешь в соответствии с законами логики, когда у тебя есть все признаки зрелости, которые ты в себе культивируешь и развиваешь, тебе вовсе не обязательно это изучать, чтобы знать и понимать. Как, например, математику не нужно помнить доказательства теоремы, он в любой момент может вывести его сам. Так и для меня самостоятельность и самобытность всегда были вещами одного порядка. Без самостоятельности немыслима самобытность. Это само по себе проявление самобытности. Я никогда не обучалась маркетингу, ведению бизнеса или чему-то подобному. Мое образование носит совершенно другой характер. Но на протяжении многих лет мою фигуру используют топовые интернет-маркетологи, чтобы приводить в пример, как жить, как творить, как продавать, что делать, чтобы достичь успеха. Вот таким трушным путем. То есть, если вы следуете законам логичного и последовательного мышления, находитесь в состоянии истинного здоровья на всех уровнях – эмоциональном, духовном, физическом. Если вы культивируете зрелость и берете на себя ответственность свыше той, что минимально должна быть вами взята, вы всегда будете в струе. Вы будете понимать, как все устроено в этом мире, даже без профильных знаний. Но специализированное образование вы, безусловно, захотите получить, потому что тяга к саморазвитию естественна для зрелого нормального человека. Психологическая литература подтверждает, что зрелая личность является субъектом жизненного пути. В ее сознании формируется субъективная картина жизни, включая образы прошлого, а также настоящего и будущего, смысл и цели жизни, отношение к будущему, жизненные планы и программы, жизненную философию, принципы, идеалы жизни, представления о ее закономерностях. И все это, принципы, представления, программы и планы, является ее уникальным творчеством. Не принятое на веру авторитетное мнение другого человека, или группы лиц. О том, какова жизнь и как ее нужно жить, а ее личный неповторимый узор уникального божественного творения. Самобытность личности подготавливается зрелостью ее психологических и психофизиологических механизмов. Это предполагает наличие когнитивной, эмоциональной и волевой развитости, что является условием осуществления всех социальных функций личности. Собственно, все то, о чем мы говорим на протяжении всех наших лекций. Самобытность необходимо рассмотреть еще с одной важной точки зрения – доступа к раскрытию самобытности. Сегодня вы из каждого утюга слышите про внутренний поиск, про то, что нужно кайфовать от жизни, а усилия – это суета, гонка, и они отвлекают вас от настоящей жизни. Скажу начистоту. Время на внутренний поиск, медитации и залипание в своем поиске чего бы то ни было, нужно заслужить. Тупо заработать. Сидеть и рефлексировать на тему смысла жизни может позволить себе человек, у которого закрыты все базовые потребности. А коли этого нет, изволь решать их параллельно с обеспечением своего базового физического существования. Только тогда ты можешь сказать, что я сейчас могу на месяц погрузиться в поиски себя, своего «я» и так далее. Когда у тебя есть четкое понимание, что твоя семья не умрет с голоду и у тебя не заберут квартиру кредиторы. Это элементарные вещи, основанные на логике и здравом смысле. Самостоятельность и самобытность даруют самое главное качество зрелости – самодостаточность. Самодостаточность. Зрелая личность самодостаточна, и ей не нужны другие люди, чтобы чувствовать себя полноценно и свободно. То есть мне хорошо с близкими и хорошо без них. Самое важное — мне хорошо с собой. В первую очередь меня заботит мое «я», мое состояние, моя личность и только потом окружающие. Из состояния внутреннего изобилия я делюсь с ними заботой и любовью. Безусловно, наши социальные роли — это ступеньки на лестнице, которая ведет к себе, к своей истинной сущности. Это помогает раскрыть свою личность с разных граней. Но это не сама суть. Ты не можешь быть женой Володи и мамой Павлика. Что станет с тобой, если этих людей в твоей жизни не будет? Важно четко осознавать, что мне хорошо с близкими, но хорошо и без них. Их отсутствие в моей жизни не разрушит меня, не выбьет почву из-под ног. Это важно не только для тебя самой, но и для тех людей, на которых мы часто перекладываем свою опору. Это освобождает отношения от напряжения. Когда человек — основа твоей стабильности, это рождает огромный поток негатива и напряжения. Это тяготит, и неосознанно от этого хочется избавиться. Смысл твоей жизни и твоя опора — не могут находиться в другом человеке. Это неизбежно приводит к потере психической стабильности и конфликтам. Я много лет говорю, что не нужно самоопределяться через окружающих. Это абсурд, когда вы пытаетесь определить свое место в жизни посредством другой личности. Это плохо и для вас, и для этих людей. Самодостаточность дает возможность и роскошь быть собой, не совершенствуя себя, не оттачивая и не шлифуя под чужие стандарты. Это как ходить в тренажерный зал не потому, что нужна офигенная попа, которая поможет притянуть мужика, а ради того, чтобы самой кайфовать от себя и своего здорового тела. Получать образование для того, чтобы быть интересной себе, а не мифическим мужчинам или женщинам. Выполнять фантастический минет не из травмы, что мужчина уйдет, а из страстного желания, потому что ты кайфуешь от себя и партнера, которого сама выбрала. Это две совершенно разные высоты. Когда ты делаешь, чтобы соответствовать идеалам, и когда ты сама создаешь себе такую планку для соответствия, которая перепрыгивает все другие. Вот это очень круто. Это твой выбор. Самодостаточность. Мне достаточно себя для счастья. Я раскрываюсь в отношениях с близкими, в профессиональной деятельности, в творчестве и во взаимодействиях с миром. Но прежде всего мне хорошо наедине с собой. Я счастлива от того, что я есть. Я — основа, а все остальные и все остальное — то, что украшает мою жизнь, не являясь жизнеобразующими элементами. У Новосибирского государственного университета, который я окончила, есть девиз. «Мы не сделаем вас умнее, мы научим вас думать». К этой фразе я периодически возвращаюсь. Она перекликается со всем, что я делаю. Так, например, точка «Б», в которой мне хотелось бы вас увидеть, чтобы вы никогда и ни у кого не спрашивали, что вам делать. В том числе и у меня. Обратите внимание, что огромное количество интернет-продуктов, и не только, построено на том, чтобы сказать людям, что им сделать, чтобы было так-то и так-то. Конечно, довольно амбициозная задача — заставить вас думать и чувствовать таким образом, чтобы всегда самим знать, что нужно делать, поскольку у вас сформируется внутренний стержень. Отличным результатом будет ваше желание продолжать учиться, освоить новую сферу, читать книги, изучать языки, потому что фундаментом самодостаточности и самобытности является богатый внутренний мир. Для того, чтобы генерировать что-то свое, необходимо не только отвергать чужое, но и иметь внутри достаточную базу знаний и представлений о мире, грамотность, начитанность, насмотренность. Из вакуума что-то свое не родится. Если вы достигнете такого результата, то я не зря марала страницы. А вы их сейчас слушаете. Домашнее задание. Один из моих любимых литературных жанров — это биографии выдающихся людей, которые меня восхищают. Во-первых, качественные биографии дают понимание не только о становлении личности, но и множество сопутствующей информации об историческом контексте, что неизбежно обогащает читателя, расширяя его кругозор. Во-вторых, это удивительная возможность прожить с уникальной личностью разные этапы ее жизни, наблюдая за тем, почему она принимала те или иные решения, на чем основана философия ее жизни. В рамках изучения самобытности для нас особенно важно тренировать насмотренность на примерах самобытных людей, наблюдая за тем, какие мысли и какие решения сделали их выдающимися. и, конечно же, качать собственный интеллект, изучая соответствующую литературу. Поэтому задание будет следующим. Найти хорошую биографию личности, которой вы восхищаетесь. Моя любимая серия «Жизнь замечательных людей». Прочитать ее и сделать выводы, что повлияло на становление личности, что заставило принимать нетипичные, уникальные решения, как человек относился к трудностям и ударам судьбы. Задание повторять хотя бы раз в полгода в течение всей жизни.